Вполне возможно, нашему клиенту показали путешествие на гиперпетле. Порт Бангкока с его прекрасными орхидеями и статуями водных божеств, поездку по огромному мегаполису до отеля. Во всяком случае, я бы именно так и сделал. А может быть, не слишком добросовестный создатель этой реальности бросал клиента по самым значимым и эффектным кускам событий, или сон уже начал разрушаться. Тогда нам надо спешить тем более, пока все здесь не провалилось в пустоту вместе с разумом и жизнью Никаса. Снова вспыхнул свет, на этот раз не электрический, нас освещали красные лучи закатного солнца. Его прикосновения были все еще слепящими и жгучими. Мы стояли на улице, напоминающей узкое ущелье, прорезанное между двух горных склонов, и в первый миг были оглушены. Влажная жара, оседающая на коже липким потом, гарь машин, вонь гниющего мусора, сваленного где-то неподалеку, и отдаленный аромат ванили, непрекращающийся гул транспорта, непрерывный хор человеческих голосов, звучащий над толпой, грохот стройки, доносящийся из-за угла здания, все это сплеталось в одуряющий фон для слуха и обоняния. Хел отчаянно цеплялась за мою руку и, щурясь от яркого солнца, пыталась осмотреться. «Как душно!» — услышал я ее приглушенный голос. Такое чувство, будто по голове раскаленным молотом ударили. «Скоро солнце сядет. Будет чуть легче». Я повлек ее за собой. 60-70-90-уровневые здания каменными монолитами возвышались над дорогой, по которой непрерывным потоком неслись машины. Ни единый клочок зелени не скрашивал бетонные стены, в отличие от полиса с его подвесными садами и парками. Красные крыши с сильно загнутыми карнизами выглядели очень непривычно. Кое-где на них виднелись золоченые статуи водных драконов с тонкими мордами, поднятыми к небу. Вдоль проезжей части светились огромные многометровые экраны. Непрерывно повторяющиеся ролики с рекламой машин, энергетических напитков и шоколада блистали преувеличенно яркими красками и вызывающе красивыми черноволосыми, темноглазыми мужчинами и женщинами. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, тот, кто создавал этот сон, знал о Бангкоке не понаслышке. Он был в этом городе, жил в нем, помнил его запахи, звуки, размеренность и суету. По узкому тротуару, обгоняя нас с ученицей, иногда толкая или задевая локтями, шли толпы людей. Молодые и старые, мужчины и женщины, абсолютно разные и похожие друг на друга, смуглой желтоватой кожей, черными волосами и узкими раскосыми темными глазами. «Ты знаешь, куда идти?» — спросила Хел. Ее обычно звонкий голос звучал глухо и смазанно, погашенный неумолкающим гулом города. Ладонь девушки в моей руке стала горячей и потной, но я не выпускал ее. Имею некоторое представление. Дома стояли вплотную к трассе, оставив немного места для тротуаров, но и те не были свободны. Здесь в линию вытянулись лотки, фургончики с поднятыми окнами и просто столы. На них громоздились емкости с супами, жаровни с выложенными куриными окорочками, шашлыки на деревянных шпажках, горы нарезанных и целых фруктов самого экзотического вида, холодные напитки, соки, утки, подвешенные за шеи, сырые, копченые и вареные. Здесь же на тротуаре были выставлены пластиковые столы и стулья, и все места оказались заняты. Мужчины в строгих костюмах, девушки в платьях и на каблуках, подростки, поголовно уткнувшиеся в свои гаджеты, молодые парни в потрепанной одежде разнорабочих, несколько пожилых людей в униформе таксистов, женщины с детьми, все они ели, пили, разговаривали, не обращая внимания на поток машин, движущийся совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, на прохожих, идущих почти касаясь их столов. Хел жадно смотрела по сторонам, хотя влажная жара, толпы людей и какофония звуков слегка притупляли ее обычную наблюдательность. Она не заметила, как оценивающе рассматривали нас, двух жителей полиса, выделяющихся в этой толпе, четверо молодых людей, занимающих крайний столик уличной едальни. Не обратила внимания на перешептывание за спиной и короткий телефонный разговор, всего лишь парочка слов, быстро сказанных в трубку, и еще один цепкий взгляд в сторону Хел. «Нам что, придется обойти весь город?» — спросила девушка тыльной стороной ладони, вытирая пот со лба. — Ты вообще хоть как-то ориентируешься здесь? — Да, это точная копия одного из кварталов Бангкока. — Ратчатхеби. Я потянул ее за собой, ускоряя шаги. Вон за тем поворотом должен быть выход к каналу. Мы быстро миновали еще несколько уличных заведений и свернули в переулок, благоухающий всеми оттенками помоечной гнили. Хелл поморщилась, но без возражений последовала за мной, поглядывая на бетонные стены со следами старой и новой плесени. Старалась не наступить в длинные мокрые зловонные щупальца, вытекающие из-под груды пластиковых пакетов с мусором. И, пожалуй, впервые я пожалел, что не увидел здесь ни одной крысы. «Мы свернули сюда, потому что тебе не понравились те парни за столиком, которые так нагло уставились на нас», — спросила Хелл. «Значит, я ошибся. Свою наблюдательность она не утратила и старалась быть внимательной к деталям, как я ее и учил». «И поэтому тоже», —